Глава 5. Наступило утро, похожее на сумерки. Дождь еле слышно шуршал по крыше. Окно, затянутое бычьим пузырем, пропускало мало света, и отшельник постоянно жег свечи, поэтому в доме сильно пахло воском. В отшельниковой постели в углу на охапке соломы под теплым одеялом мирно сопел Темгиле. Он спал под приглушенные голоса Хелота и святого Сульпиция, которые проговорили всю ночь. Хелот уже содрал с себя белый парик, отшельник ликвидировал шрам, изготовленный им собственноручно с помощью хитроумного клея. По его замыслу, шрам должен был изменить внешность Хелота до неузнаваемости. Красный след от шрама остался, однако отшельник обещал, что это пройдет. «Я хотел спросить вас, святой отец», — сказал Хелот, опуская голову. «Вы не знаете, где сейчас Дианора?» «Знаю», — ответил отшельник. И, увидев, как вскинулся его собеседник, грустно улыбнулся. «И в то же время не знаю, сын мой. Она далеко отсюда». «Где?» «Далеко. Не могу сказать точнее, потому что просто не знаю. Видишь ли, несколько дней назад произошла странная история. На болоте появился человек, который утверждал, будто он маг, из рода магов, сын богини реки. Довольно безалаберный парень, надо сказать. Волей обстоятельств ему удалось открыть путь между мирами. Я знаю, мои слова отдают язычеством и ересью, но тебе я могу сказать все это без боязни». «Путь между мирами?» — недоверчиво повторил Хелот и вдруг побледнел. Ему вспомнилась Санта, охваченная белым сиянием. «Что она говорила тогда? Странные изменения в балансе силы?» Хелот наклонился вперед, пристально всматриваясь в лицо отшельника. «Говорите же, отец мой!» «Ты поверил?» — удивился отшельник. «Да, мне кажется, я понимаю, что произошло. Да говорите же!» «Если принять слова этого молодого человека за истину, а я склонен поступить именно так, то существует не один только наш мир, но целое множество ему подобных. Способом, о котором я не хочу тебе рассказывать, Морган Меган, так зовут странствующего колдуна, открыл дорогу из мира в мир. Она пролегает по берегу великой реки Адун. Он утверждает, что любая река в конечном счете может оказаться Адун. Нужно только идти по берегу». «Где Дианора?» — перебил Хелот. Отшельник рассеянно уставился на руки Хелота, беспокойно перебиравшие четки. «Она в другом мире», — ответил святой Сульпиций. «Что мне оставалось, как только довериться Мегану? Здесь ее рано или поздно схватили бы. Мне не хотелось отдавать девочку в руки Гая». Отшельник замолчал, Хелот тяжело задумался. Темгиля открыл глаза и не сразу понял, где находится. Он увидел оплывшую свечку, прилипшую к деревянному столу, и два силуэта на фоне рассветного окна, неказистого лысенького отшельника и странствующего рыцаря, похожего в профиль на галку, черноватого, с острым носом. «Он, сеньор, господин, тот, что вместо погибшей на болотах матери, который кормит и наказывает, учит доброму и злому», — Тем чуть сощурил глаза, чтобы получше рассмотреть его без шрама. «Сам Робин из Локсли доверяет ему. Он храбро сражался один против 100 стражников и победил их всех, хотя и был жестоко изранен. Таким господином можно гордиться. От такого можно принять и брань, и побои, будет таки обрушиться в дурную минуту». Тем завозился под одеялом. Оба собеседника немедленно обернулись. Хелот приветливо кивнул. «Мы разбудили тебя?» — спросил он. Тем вылез из кровати и, путаясь в длиннейшей рубахе, которая придавала ему сходство с ангелом, подошел к Хелоту и доверчиво ткнулся ему в бок. Бывший рыцарь сгреб его за плечи. «Ты рабовладелец, сын мой», — заметил святой Сульпиций с оттенком зависти в голосе. «Отнюдь», — тут же отозвался Хелот. «Есть хочешь, Тем?» — спросил отшельник. Тем ответил утвердительно. «Я тоже», — сказал святой Сульпиций. «Так что, Хелот, поджарь-ка ты на вертеле хлеб и принеси кувшин с кларетом. И не надо хмуриться. Смирение украшает христианина». Хелот встал и уже привычной тропой направился на кухню. Тем шмыгнул следом. Вскоре из кухни повалил дым, с каждой минуты все более чадный. Святой Сульпиций призвал на помощь все свое христианское смирение, дабы вынести и это неспосланное ему испытание. Через полчаса пытки на пороге появился чрезвычайно серьезный Темгиле, по-прежнему ангелоподобный, однако с пятнами сажи на лице и рубахе. В руках он держал огромный поднос с поджаренным хлебом, за ним возник и сам Хелот с кувшином монастырского вина. «А вот и мы, святой отец!» «Не будь я святым!» — сердито сказал отшельник. «Я бы с удовольствием врезал вам обоим по шее. Дыму напустили, хоть топор вешай!» Он махнул рукой и отвернулся. Бывший рыцарь подмигнул мальчишке, и оба уселись за стол. «Присоединяйтесь, отец Сульпиций!» — гостеприимно произнес Хелот, придвигая к отшельнику блюдо. Святой Сульпиций фыркнул. «Хм, а говорят, еще в жизни отшельника не бывает приключений». «Да будет вам сердиться. Лучше скажите, где этот Морган Меган?» «Ушел куда-то». «Откуда мне знать, Хелот? В каких краях носит этого бродягу?» «Какой он человек?» «Безответственный он человек. Сперва делает, а после думает. И не всегда понимает, что именно сотворил. Хотя, по-моему, он не злой. Может быть, даже добрый. Если его попросить, то поможет. Да только как его теперь найти?» «По берегу реки», — сказал Хелот. «Вы же сами говорили». Хелот ушел к Локсли, чтобы попросить у того одежду для Алькасара и немного еды в дорогу. Он сказал, что вернется через день, и велел Тему оставаться с отшельником. «Наберись хоть немного ума у святого отца», — велел он мальчишке. Хелоту не хотелось таскаться по лесу с Темом. К тому же он считал, что Локсли незачем знать подробности из жизни Гури Длинноволосого. Тем наградил своего хозяина несколькими злыми взглядами, но в конце концов был вынужден подчиниться. Святой Сульпиций снова спустился в подвал, прихватив с собой свечку. Алькасар спал. Мазь сняла отек, оставшийся после укусов насекомых. Бледное лицо, заросшее черной бородой, было сплошь покрыто красными точками. Ресницы слиплись, и отшельник пошарил на полках в поисках травы, отваром которой неплохо было бы их промыть. Неожиданно отшельник наткнулся на какие-то незнакомые ему сосуды и нахмурился. «Похоже, я впадаю в старческий маразм», — пробормотал он, — «раз не могу вспомнить, когда поставил сюда эти чашки. Но их здесь не было. Черт, то есть спаси меня, Дева Мария». Он взял одну из чашек и поднес ее к огоньку свечи. В неверном свете показалась грубо вылепленная из глины чаша, расписанная в 7 цветов. Отшельник тут же узнал работу Мегана. «Зачем он их оставил мне?» — вопросил отшельник спящего Алькасара. «Что я буду делать с этой посудой? Терпеть не могу лишнего хлама. А выбросить страшно. Честно говоря, мне с самого начала не нравилась затея с колдовством. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от таких штуковин. И в доме их хранить как-то боязно». Он повертел чашку в руках и поставил ее обратно на полку. «Интересно», — подумал он. «Каким же путем ушел отсюда Морган Меган?» Однажды утром его просто не оказалось в доме. Даже не простился, исчез и все тут. Отшельнику снова вспомнился рассказ о 10 мечах, и мороз прошел у него по коже. И тут он услышал, что наверху кто-то барабанит в дверь. Поспешно выбравшись из подвала, святой Сульпиций крикнул. «Входи с миром, сын мой!» Щеколду высадили. Дверь была распахнута так стремительно, что плохо смазанные петли не успели даже скрипнуть. По деревянному полу застучали сапоги и звякнули шпоры. Под окнами дома загалдели голоса. Святой Сульпиций услышал бряцанье оружия, скрип кожаных кераз. На пороге, бледный, разгневанный, стоял Гай Гисборн. «Здравствуйте, святой отец!» — резко сказал он. «Мир тебе, сын мой!» — ответствовал отшельник, склоняясь перед гостем и не сводя с него глаз. «Садись, угощайся от скромной трапезы!» «Голодны ли пришедшие с тобой люди?» Лицо Гая исказилось. Он оттолкнул в сторону Тема, подошел к отшельнику вплотную и схватил его за горло. «Чем ты тут занимаешься, бесовское отродье? Где моя сестра? Люди говорили, что она ушла к тебе. Я не приходил, потому что верил твоей святости. Думал, она в добрых руках. Что ты сделал с ней?» «Я ничего не делал», — отшельник захрипел. «Да выпусти меня!» Гай немного разжал пальцы. «Говори!» — потребовал он. «Ты занимался сатанинским колдовством. Что с ней?» «Я не знаю. Я не занимался сатанинским. Выпусти меня, наконец!» «Не раньше, чем получу ответ. Люди видели, как твой дом светился на болоте темной ночью, как из него вырвалась молния, как среди ночи на небе расцвела семицветная радуга, горевшая так ярко, будто по ней струился жидкий огонь. А потом она распалась на 7 разноцветных бокалов, и из каждого вылезла по дракону. Чем ты занимаешься здесь?» «Это не я. Гай Гисборн, поверь, я не сделал твоей сестре ничего дурного. Она ушла от нас. Я не знаю, куда. Никто не желал ей добра больше, чем я». Гай отшвырнул от себя отшельника и тяжело опустился на лавку. С мокрого плаща натекла лужа. Все молчали. Потом Гай поднял голову и спросил, ни на кого не глядя. «Чей мальчик?» «Я Хилота из Лангедока», — сказал Тем гордо. Отец Сульпицы взглянул на Гая острым проницательным взглядом и потер горло. Морган Меган здорово начудил, если люди побежали за помощью к Гисборну. Зачем только этому полоумному понадобилось устраивать видение? Гай медленно расстегнул пряжки своего плаща, налил себе вина и глотнул старого кларета, видимо, совсем не чувствуя вкуса. Тем протянул ему блюдо с поджаренным хлебом. Гай машинально захрустел корочкой. Неожиданно он сказал в упор. «К тому же, святой отец, мне донесли о ваших связях с лесными разбойниками». Отшельник пожал плечами. «Докажите». «Вы прячете их у себя, вы их лечите, даете им лекарства». «Докажите», — повторил отшельник. «Святая инквизиция докажет все, что угодно», — сказал Гай. «Я отомщу вам за Дианору. Если она мертва, вы позавидуете ее участи». Гай налил себе еще вина и обернулся к Тему, который забрался с ногами на сундук. «Подойди сюда, мальчик». Тем удивленно посмотрел на Гая, но тот повторил приказание, и Тем подчинился. «Так кто твой господин, говоришь?» — поинтересовался Гай. «Хилот из Лангедока, сэр». «Да?» — Гай казался удивленным. «Насколько я припоминаю, дружок, мы с твоим господином встречались в городе Ноттингаме. И звали его совершенно иначе». Он больно сжал Тему плечо. «Ты удрал от Гури, приятель. А Хилот по своей доброте и глупости тебя приютил. Так было дело, а?» Тем не отвечал. «И отправился сюда, к этому старому сатанисту. Быть может, Хилот тоже участвует в этих адских играх?» «Нет», — выдавил Тем. «Гури длинноволосый покинул праведную Англию», — вмешался отшельник. «В некотором роде он даже умер. Мальчик не виноват, сэр Гай. Отпустите его!» Гай не ответил. Он увидел нечто, заставившее его побледнеть от ярости. На полу, возле постели, валялся белый парик из конского волоса. Прежде чем святой открыл рот, чтобы соврать, Гай спросил. «Стало быть, вы нас всех одурачили, отец Сульпицей?» «Да», — сказал отшельник, — «я одурачил вас. Скажу больше, я одурачил вас и раньше. Я помогал бедным невежественным людям, которые умирали целыми деревнями, потому что никто, кроме меня, не знал, как их вылечить. Я спрятал у себя книги, обреченные на сожжение, потому что убежден, через много лет люди будут счастливы открыть их и погрузиться в сокровищницу этих познаний. Я одурачил вас много лет, сэр Гай. Идите домой, мне неприятно вас видеть». Гай неторопливо вышел под проливной дождь, и до отшельника донесся его голос. «Окружить дом! Никого не выпускать! Осмотреть подвалы!» Несколько стражников ворвались в дом и принялись шарить по всем углам, выбрасывая на середину комнаты все, что находили на полках и шкафах, зазвенели склянки, на полу стало скользко от разлитых настоек и мазей. Один из стражников поскользнулся, грязно выругался и, падая, налетел на сундук. Сундук отъехал в сторону, открывая лаз под пол. Святой дернулся в руках другого стражника. Тот равнодушно ударил его несколько раз в грудь кулаком, зажатый в нем тяжелой рукояткой кинжала. Отшельник закашлялся и задохнулся. Заверещав, Тем бросился к лазу. Тем временем дом уже начал гореть. В спешке стражники перевернули две свечи, оставленные на столе. Воск трещал, сухое дерево грозило вот-вот вспыхнуть. Не помня себя, Тем метнулся влево, вправо, схватил кого-то за ногу, получил сильный удар по лицу и на мгновение потерял сознание. Затем его подняли за волосы. От адской боли он очнулся и закричал. Кто-то, ругаясь, на чем свет стоит, поволок его прочь из дома. Тем кусался и отбивался. «Звереныш!» — с отвращением произнес голос Гая Гисборна. Гай сбросил Тема с крыльца в мокрую траву. Не помня себя, Тем начал карабкаться по ступенькам, скаля зубы и поскуливая, как побитый щенок. Гай еще раз ударил его ногой, сбрасывая вниз. И снова Тем пополз наверх. Он задыхался от плача. Когда Гисборн наклонился и взял его на руки, не обращая внимания на то, что мальчик принялся извиваться и норовил его лягнуть, Гай сказал: «Дурак твой, Хелот!» После чего сильно ударил его по голове кулаком и вышвырнул на болото, благословив отборными ругательствами. Дом уже лизало пламя. Гай бросился в комнату и споткнулся о труп, брошенный у порога. Это был отшельник. Кто-то из стражников, видимо, опасаясь колдовства, перерезал ему горло. Гай перекрестился. Если Сульпица и впрямь был колдуном, то не следовало убивать его, как обычного человека. Мертвый колдун еще опаснее живого. Но думать об этом времени не оставалось. Дом был охвачен пожаром, а в подполе отшельник кого-то прятал. Гизмунд был уверен, что добрался до истоков зла, которое обитало в Шервуде уже не первый год. Он увидел разоренную постель, на которой только что кто-то спал. Сейчас она была пуста. Сняв с полки свечу, Гай посветил вокруг. Дым уже проникал в подвал, времени оставалось совсем немного. Но он никого не увидел. И однако же у Гая не было ни малейших сомнений в том, что здесь кто-то прячется. Он поднял свечу повыше и, наконец, разглядел того, кого искал. Человек стоял, прижавшись к стене под полками, где была расставлена коллекция диковинных сосудов в форме различных фантастических зверей и грубо слепленных чашек, расписанных в 7 цветов. В руке у человека был нож. Склокоченные черные волосы, клочковатая черная борода придавали ему в темноте зловещий вид. Гай плюнул и перекрестился, приняв его в первую секунду за демона. Тот тихонько засмеялся, скаля зубы. «Страшно тебе?» — спросил он. «Ты ведь испугался, Гисборн. Ваши люди крестятся, когда боятся». «Я узнал тебя», — сказал Гай и скрипнул зубами. «Хелот обманул меня. Я убью сначала тебя, а потом его». Алькасар шагнул вперед, выставив нож. Он все еще улыбался, скалив в черной бороде белые зубы. Гай выхватил из-за пояса кинжал и метнул его, метя в грудь своему противнику. Алькасар отшатнулся, но не рассчитал движение и сильно ударился спиной о стену. Полки задрожали, несколько фаянсовых колбочек упало на пол и разбилось. А глиняные чашки вдруг подскочили и повисли в воздухе, потом они начали сами собой раскачиваться и ударяться одна об другую, как будто руки невидимого жонглера перебрасывали их из одной ладони в другую. И, наконец, они полились меж невидимых рук влево-вправо, влево-вправо, и 7 цветов стали сливаться в 7 полос радуги, и Гисборн понял, что не может сделать ни шагу. Он еще видел сарацина, исчезающего в стене, но дотянуться до него рукой уже не мог. И когда Гай сделал еще один шаг, на него неожиданно посыпались глиняные чашки, и 2 или 3 больно ударили его по голове. Трактир был пуст. Хозяин, встретивший Гриттира у двери, немедленно ушел, шаркая разбитыми кожными башмаками, и унес с собой единственную горящую свечу. Юноша постоял некоторое время в кромешной тьме, потом глаза привыкли, и он различил впереди себя лестницу. Осторожно поднялся на 2-й этаж. Дверь комнаты, занимаемой Гури длинноволосым, была распахнута, и Гриттир пошел на тусклый свет. Он остановился на пороге. Сегодня одиночество замучило его настолько, что он согласен был терпеть даже невыносимого Гури, лишь бы не оставаться наедине с Сантой и своими печальными мыслями. Но Гури он не обнаружил. Прямо перед Гриттиром на сундуке сидел и сосредоточенно грыз ногти Хелот из Лангедока. «Привет», — сказал он равнодушно. «Хелот!» Гриттир бросился к нему навстречу и вдруг остановился, как вкопанный. Таким он своего друга еще никогда не видел. Ни после плена в Баронском замке, ни после сражения в Гнилухе, когда его хотели повесить. «Вы убили его, сэр!» — прошептал Гриттир. Другого объяснения отсутствия Гури он найти не мог. Хелот тускло посмотрел на него. «Кого я убил?» «Ну, этого негодяя, Гури!» «Я и есть Гури, дурачок!» Ровным голосом, без интонации, ответил Хелот. «Зачем пришел?» «Я рад вас видеть!» И Гриттир опустился в кресло. «Тянуло, вот и пришел». «Бросает этот Ноттингам!» — сказал Хелот с визгливой интонацией Гури длинноволосого. «Дохлое дело в натуре! Поезжай лучше в отцовский замок!» Хилот слез с сундука и вышел из комнаты. Свесившись с перил, крикнул в темноту. «Хозяин!» К великому удивлению Гретира внизу тотчас мелькнул огонек. «Хозяин, принеси нам, пожалуйста, вина и чего-нибудь на ужин». «Остались только бобы, сэр, и эль. Это для простонародья!» Неуверенно отозвался хозяин и подавил зевок. «Сойдет и это!» — одобрил Хилот. Хозяин покорно зашаркал на кухню. «Зачем вам понадобился этот гури, сэр?» — нетерпеливо спросил Гриттир. «А ты меня узнал?» «Нет», — юноша покраснел. «Как я мог узнать вас, сэр? Ведь вы были со шрамом и в парике. А как вам удалось сделать шрам?» «С помощью клея». «Так для чего вы это сделали?» «У меня было одно дело на соляных копьях», — спокойно ответил Хилот. «На днях я его успешно завершил, после чего собственноручно прирезал старину Гури. Тебе его будет не хватать?» «Избави Боже, я так рад, что вы здесь, сэр!» «Это ненадолго», — утешил его Хилот. «Я наломал здесь столько дров, что не сносить мне головы». Его лицо передернулось, как от боли, и он добавил совсем тихо. «Я не могу больше видеть эти болота. Быть может, если я уйду отсюда, я перестану думать». Гретир осторожно коснулся его руки. «Почему вы так мучаетесь?» Хилот обернулся, тощий, бледный. Под глазами круги, скулы торчат. «Я должен был предвидеть, что Гай явится в дом отшельника. Уверен, что это его рук дело. Уверен так, будто видел все своими глазами. Ты хоть знаешь, малыш, что я сделал? Я украл с соляных копий своего алькасара. Да, понимаю, почему ты кривишься. Я отвез его в надежное, как мне казалось, место, к отшельнику. Как-то раз я лечил тебя его травами. Я оставил там этого несчастного ребенка, который мне поверил». «Какого ребенка?» «У Гури был слуга, помнишь?» Гретир поднял брови. «Как не помнить? Гури запугал его так, что бедняга пошевелиться не смел». «Не думал, что ты обратил на это внимание. Как бы то ни было, мальчик остался на болоте. Я сам велел ему пожить у отшельника. Когда я вернулся туда, чтобы забрать их с Алькасаром и убраться из этих краев по добру, по здорову, я увидел...» Горло у Хилота перехватило, и он замолчал. За спиной послышались шаги. Хилот резко обернулся. «Кто здесь?» «Да это я, господин», — ответил трактирщик. С подносом в руках он осторожно карабкался по лестнице. На подносе оплывала свечка. Хилот забрал у него поднос, и хозяин канул в темноте. «Совсем я загонял его», — пробормотал Хилот. Он поставил поднос на плоскую крышку сундука. «Хочешь есть?» — Гретир кивнул. «Тогда садись поближе». Они устроились прямо на полу. Хилот аккуратно разлил по кружкам эль. «Что вы увидели на болоте, сэр?» — напомнил Гретир, решив довести разговор до конца. Хилот поднял голову и посмотрел ему в глаза, словно удивляясь наивности вопроса. «Пепелище», — ответил он. «Я нашел там простое пепелище. Дом сожгли, а людей, как я понимаю, просто перерезали. Господи, они даже не могли себя защитить. Отшельник — человек мирный, Алькасар был болен, руки поднять не мог, а Тем...» Он прикусил губу. Они помолчали немного. Гретир допил свой эль и тихо сказал. «Почему же вы не доверились мне, сэр? Почему не рассказали все с самого начала?» «Боялся, что ты проболтаешься», — признался Хилот. «Ты слишком много пьешь, Гретир». «Я бросил», — машинально ответил Гретир. Хилот залпом допил свой эль, грохнул кружку на сундук и сказал горько. «Ничего нельзя вернуть. Я ушел и бросил их на произвол судьбы». «Никогда нельзя доверять ощущению безопасности». Хилот вспомнил, как шел под дождем по лесной дороге, как впереди замаячила внушительная фигура малютки Джона. Тот всматривался, не понимая, кто это движется ему навстречу под моросящим дождиком, не замедляя и не убыстряя шагов, забрызганной глиной до колен. А потом Джон улыбнулся во весь рот и крикнул. «Да это же Хилот вернулся!» И лес ожил, лес зашумел, затрещал. На дороге один за другим стали появляться вольные стрелки. Загорелые веселые лица обступили со всех сторон. И каждый что-то говорил, скалился, толкался. И Локсли стоял в толпе стрелков, конопатый, сероглазый, в мокром зеленом плаще с откинутым капюшоном. В этот момент дом на Дальшинской чисти уже горел. «Зло», — сказал Хилот угрюмо. «Зло гнет нас и ломает, как ему вздумается. Оно превращает нас в диких зверей». «Кто здесь?» Он снова резко повернулся к двери. Там никого не было, но Хилот осторожно протянул руку к своему оружию, лежавшему на полу за сундуком, взял тяжелый нож и неслышно подкрался к выходу. Гретир наблюдал за ним с недоумением. Он не замечал ничего подозрительного. Однако за дверью действительно кто-то был. И этот кто-то сказал жалобно. «Мне нужен Хилот из Лангедок, господин!» Хилот оттолкнул дверь ногой. «Я здесь!» Дверь стукнула незваного гостя по лбу. Он охнул, схватился за голову и покачнулся. Выронив нож, Хилот бросился к нему. «Мать Эпона! Темгили!» Он обнял мальчика за плечи. «Ты жив!» Тем сказал тихонько. «Ага, только голова болит». Хилот вздохнул. «Ты голоден, Тем?» Тем покивал. Хилот снова устроился на полу. Тем рабея вошел, поклонился Гретиру. Тот смерил его взглядом, но вынужден был смириться с тем, что грязный и оборванный мальчишка-раб сидит рядом и жадно ест из его тарелки. «Кто еще жив?» спросил Хилот. «Не знаю, сэр. По-моему, святой Сульпиций погиб. Гай кричал что-то о колдовстве, о порче, о том, что его сестру принесли в жертву каким-то, как он сказал, что-то о сатане». Слезы Тема закапали в тарелку. Хилот высморкал ему нос двумя пальцами, велел продолжать. «Я не знаю, он избил меня и вышвырнул из дома, когда начался пожар». «Кто?» «Гай Гисборн». «Господи!» — простонал Хилот. «Почему он это сделал?» «Не знаю. Мне показалось, что он сделал это ради вас, сэр, потому что он назвал ваше имя». «И что он сказал?» Тем нахмурился, стараясь припомнить получше. «Кажется, он сказал, дурак твой, Хилот, или что-то в этом роде». «Ну что ж», — вздохнул Хилот, «это, пожалуй, лучший подарок, какой только можно придумать». «Ты ешь, Тем, ешь. На рассвете мы с тобой уходим из этого города». Моросил дождь. Дорога вывела двоих путников из леса к полю. За полем снова начинался лес. Небо еще светилось, но в лесу было уже темно. Хилот и Тем остановились на краю поля. Гретир провожал их целый день. Он вел своего коня в поводу и беспрерывно мучил Хилота разговорами, пытаясь наговориться напоследок. Когда путники остановились, Гретир как раз говорил. «Бенпенсанта распоясалась, является уже днем, когда вовсе не положено, и делает мне замечание». «Замуж хочет», — лениво предположил Хилот. «Ну, это уж слишком», — возмутился Гретир. «Ей же 200 лет». «Для призрака это не возраст». «Вы так думаете, сэр?» «Да ничего я не думаю», — сказал Хилот. «Я ухожу. Иди домой, Гретир. Когда-нибудь встретимся. Ты хороший, честный мальчик. Лет через 10 из тебя вырастет замечательный воин и добрый хозяин. Постарайся разбогатеть и женись». «Да подождите же!» — отчаянно сказал Гретир. «Куда же вы уйдете? Вот так, пешком, ночью? Возьмите хотя бы лошадь». «А там внизу река, Гретир. Иди домой. Мне не нужны попутчики». «А Тем? Зачем вы тащите с собой мальчишку?» Тем невнятно пробормотал, что он, Тем Гили, свободный человек, и идет, куда ему вздумается. Хилот взял мальчика за руку, и они пошли через поле. Потом Тем оказался впереди. Гретир крикнул им вслед. «Хилот!» Хилот обернулся. Гретир все еще стоял на дороге. Хилот пожал плечами и исчез во мраке.